За лето до дна высохли каналы. Лето прошло по лугам, точно степной пожар. В опустевшем поселке землян лупилась и осыпалась краска со стен домов. Висящие на задворках автомобильные шины, что еще недавно служили детворе качелями, недвижно застыли в знойном воздухе, словно маятники остановившихся часов. В мастерской каркас ракеты понемногу покрывался ржавчиной. В тихий осенний день мистер Бидеринг, он теперь был очень смуглый и золотоглазый, стоял на склоне холма над своей виллой и смотрел вниз в долину –